Эпилог. Пикси Рэй. Один год спустя. Конец первого года в колледже был нереальным. Еще более нереальным казалось то, что я возвращалась домой к Буратонам. Майк и Ронна приняли меня в свою большую семью, словно так они и планировали. В детстве я мечтала о таком доме. И в то время мы с Гейзом жили в нем. Семейные киносеансы, ужины за большим столом, баскетбольные матчи на заднем дворе. Мильт и Тедди оказались потрясающими. Мне разрешили оставить тигра, котенка. Он вырос, но остался таким же буйным зверенышем. Тигр не отставал от Рокет и любил набрасываться на нее, когда она не видела. А еще он спал на груди Майка по ночам. В общем, кот и правда прижился в доме. Тедди и Ронна — рецепт для поднятия самооценки. Они самые крутые женщины, и с ними классно тусоваться. Забавные, очаровательные. Мы даже несколько раз устраивали девичники, и я надеялась, что в будущем мы будем делать это чаще. Остин переехал в город, но часто приезжал в гости. На самом деле он остался жить в квартире, за которую платил дедушка Гейза, и начал работать в большой косметической компании, делает рекламные фотографии для их Инстаграма. Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности согласно статье 4 закона РФ о средствах массовой информации. Осенью Мильт собирался в колледж. Он хотел изучать информатику, а для этого нужно было ехать в другую часть страны. Сейчас он проходит оплачиваемую стажировку в местной оборонной компании. И, возможно, когда-нибудь заработает больше, чем мы все вместе взятые. Мне отдали старую комнату Остина, но, честно говоря, я проводила ночи у Гейза. С документами все уладилось, и с помощью юриста Буратонов я смогла получить доступ к маминым сбережениям, которые она откладывала для моего обучения в колледже. Несколько кредитов все равно пришлось взять, но благодаря маме сумма долга получилась вполне приемлемой. Первый семестр я училась в местном колледже, пока мы решали все бюрократические вопросы. А затем я перевелась в тот же колледж, где учился Гейс, примерно в 40 минутах езды от Буратонов. Он отлично играл за команду колледжа, ему предоставили жилье. В огромном доме, где проживало довольно много баскетболистов. Там был бассейн и небольшой домик для гостей. В нем мы с Гейзом и стали жить. Я тратила очень много времени на сеансы с психологом. Гейс тоже ходил к этой женщине. Но пока я училась в местном колледже, посещала ее чаще. Было важно, чтобы кто-то выслушал меня и объяснил, как справляться с проблемами, которые будут преследовать меня до конца жизни. Сказала, что мои страхи обоснованы. Заверила меня в том, что сексуальное насилие имеет долгосрочные последствия, но с этим можно жить. Мне нужно было понять, как принять себя и не бояться близости. Осознать, что секс — это не стыдно. Рядом был Гейс, и он не раз по ночам говорил мне, что хочет быть моим, что бы это ни значило. Процесс наших сексуальных отношений то начинался, то останавливался. Мы продвигались в моем темпе. Психолог часто говорила мне, что Гейс отличный парень, и что он поддерживает меня и готов ждать. Когда все встанет на свои места, и звезды сойдутся, я смогу соединиться с Гейзом разумом и телом, почувствовать себя свободной. Это мое тело и мое удовольствие. Вот чего я заслуживала. Гейс. Мои товарищи по команде смеются над тем, что я уже женат. Знаю, трудно понять, что нас с Пикси связывает. Мы всю жизнь спасаем друг друга. Мы рано повзрослели, потому что в детстве пережили много дерьма. И я знаю, что Биг сломал ее. Пикси говорила, что это жертва, которую она принесла, чтобы спасти мою жизнь. Она должна была принять то, что Биг сделал с ней, в обмен на гарантию, что я буду жить. И тот факт, что она лишилась меня и матери практически в одно время, стало для нее ударом ниже пояса. Пикси почти полностью лежала на пассажирском сиденье моего красного кабриолета. Она больше не выглядела как девочка. Прошел целый год, и количество стресса значительно уменьшилось, что отразилось на ее волосах. Они стали длиннее и блестящие. И сделало ее кожу нежной и сияющей. Она стала потрясающе красивой женщиной. Простой, смешной, заботливой. Для меня она единственная. И сколько бы парни ни смеялись, я с самого детства знал, что она станет моей женой. Мне повезло, что она позволила мне быть рядом. Пикси всегда будет моим героем, и я готов сделать все возможное, чтобы стать героем для нее. Сегодня была полная луна, а воздух теплым, в предвкушении лета. Она улыбнулась мне и указала на небо. «Помнишь, когда я впервые увидела такие звезды?» «Да, ты сказала, что будто утопаешь в звездах». «Ты помнишь все, что я говорила?» «Не все, но большую часть». Я посмотрел на небо, которым она любовалась. «Удивительнее всего то, что мы видим далеко не все звезды. Это только верхушка айсберга. Пикси села и приблизилась ко мне. «Эй!» Я затаил дыхание. «Я же не робот. И хочу Пикси. Но я готов ждать, когда она будет готова». «Эй!» — повторила она. «Не против, если я кое-что попробую?» Так застенчиво. Меня убивало, когда она стеснялась, потому что я знал, что на самом деле она гораздо смелее. Я кивнул, выдохнув, когда она устроилась на мне. «Можно я просто прикоснусь к тебе?» «Да». «Черт возьми, да! Нужно было проявить сдержанность. Это было так же важно, как и поймать ее, когда она падала со сломанной перекладины. Неважно, что ей было нужно, я был готов дать ей это». Я поднял руки и ухватился за подголовник. «Делай все, что тебе нравится». Член уже был твердым, невероятно твердым. Пикси медленно целовала меня, в перерывах прикасалась к моему лицу, покусывала мочку уха. Мое дыхание участилось. Она поднимала мою футболку все выше и выше, пока не добралась до головы. Тогда я отпустил подголовник, чтобы она смогла снять ее с меня. Она часто видела меня без футболки. Черт, да мы постоянно просыпались, и у меня был стояк, так что она все знала. Она осторожно, трепетно провела пальцами по моим груди и животу. «Ты прекрасен». Я попытался сказать ей, что она тоже. То, как блестят ее волосы в лунном свете, и то, как она сидит у меня на коленях, потрясающе. Я так сильно хочу ее. С губ сорвался низкий стон. Она улыбнулась. «Вот она, моя Пикси, та, которая уверена в себе». «Я хочу тебя», — прошептала она. Но в моей голове это прозвучало, как крик. Я кивнул. «Так хорошо? Тебе удобно?» «Согласие». Ей нужно было мое согласие. Это самое большое наслаждение в моей жизни. Так что да, мне удобно. Обещаю, что скажу, если что-то изменится. Она провела рукой по моему трицепсу, заставив меня крепче вцепиться в подголовник. Пикси схватилась за свою рубашку и стянула ее через голову. Как бы мне ни хотелось посмотреть на ее грудь, сначала я встретился с ней взглядом. Она кивнула. «Все в порядке, она со мной и делает то, что желает». Когда она провела руками по своему телу и груди, в голове промелькнула мысль, что от такого могу кончить в штаны. Обнаженная кожа Пикси с легким лунным оттенком стала для меня определением эротики до конца жизни. Я страдал. Хотелось попробовать ее на вкус, но я ждал. На ней была юбка, и когда она начала возиться с пуговицей на моих джинсах, я предложил помочь. Она сложно расстегивалась. Пикси позволила мне сделать это, и я ощутил ее жар костяшками пальцев. Мой член запульсировал. Когда я расстегнул джинсы и приспустил их на бедрах, то снова взялся руками за подголовник. Пикси смотрела вниз и улыбалась. Она несколько раз коснулась меня, а затем наклонилась, чтобы достать что-то из своей сумочки. Презерватив. «Так ты все спланировала?» Я был удивлен, взволнован и восхищен. «Да, я хотела сделать это вне стен. Только мы и звезды. Ну, то есть, если все получится». Теперь стало понятно, почему она хотела пойти посмотреть на звезды, планировала это и следила за погодой. Для секса. Со мной. Она была готова, я тоже. И вот где все должно было случиться, и... Она протянула мне презерватив. «Наденешь?» Я разорвал упаковку так быстро, что презерватив чуть не выскочил. Тогда мы бы его потеряли, и я бы сдох с этим стоячим пенисом. Я надел презерватив на член и постарался немного оттянуть кончик. Хотел, чтобы все было максимально безопасно для Пикси. А потом, вместо того, чтобы потрогать ее грудь или провести пальцами, я снова схватился за подголовник. Это ее вечеринка, а я просто гость. Она не сняла юбку, но медленно начала опускаться на меня. Под ней у нее ничего не было. Она продолжала медленно двигаться вниз. Я наблюдал за ее лицом, когда она поняла, каково это — ощущать меня внутри себя. Я не мог прикоснуться к ней, но мог молиться за нее, чувствовать ее. «Я люблю тебя. Я горжусь тобой». Мой голос звучал сдавленно и хрипло. Я и сам это понимал. Она приостановилась. «Спасибо». А затем снова погрузилась в свои ощущения, испытывая меня. Мне хотелось сказать ей, что нам следовало бы подготовить ее получше. Но она была такой мокрой, и я понял, что ей не больно. Меня снова поразила мысль, что она хочет меня. Она опустилась до конца, я полностью был в ней. «Я чувствую тебя». Она коснулась моего лица и наклонилась вперед, чтобы обнять меня. Ее обнаженная грудь прижалась к моей коже. «Мне повезло», — произнес я с большим рыком, чем желал. Она поцеловала меня и провела руками по моей груди, оперлась на нее, чтобы сесть, а затем начала покачивать бедрами. Сначала она слегка тормозила, медлила, но затем ее уверенность возросла, как и темп. Мое сердцебиение совпадало с ее движениями. Я не сводил с нее глаз, наблюдая, как она возвращает себе свое тело. Ее улыбка стала шире, ярость усилилась. Мои бедра поднимались, несмотря на все мои попытки удержать их. Я могу помочь ей, но она должна сказать мне об этом. И тут, словно услышав мои мысли, она встретилась со мной взглядом. «Опусти руки, Гейс, это потрясающе!» Пальцы уже покалывало от того, как сильно я сжимал подголовник. Я осторожно прикоснулся к ней, хотя мой первобытный мозг хотел взять все и сразу. Коснулся ее лица, затем переместил руку на грудь, провел костяшками пальцев по изгибу. Я был так близок к тому, чтобы потерять себя в ней. Она двигалась быстро, и я боялся, что презерватив сместится. Я положил руку на ее бедро, и когда ее глаза расширились, и она сказала «да», я продолжил. Нашел ее клитор и надавил большим пальцем. Ее пронзило удовольствие. Моя прекрасная Пикси достигла кульминации и одновременно с этим ударилась спиной о клаксон. Другой рукой я нашел ее сосок и нежно ущипнул его. И тут удовольствие настигло меня. Я потерялся в ней. Мои бедра задвигались, отчаянно нуждаясь в ее тепле и побуждая меня найти его. С каждым толчком Пикси врезалась в руль и сигналила. Я кончил, проклиная и восхваляя ее. Затем я, к счастью, догадался притянуть ее ближе к себе, чтобы она перестала упираться в клаксон. Мы были в поле, но все же не так далеко от людей. Кто-нибудь мог и заинтересоваться, чем мы здесь занимаемся? Пикси широко распахнула глаза и тяжело дышала. Она улыбалась, но вовсе не мне. Запустила руки в волосы и взъерошила их. «Привет, красавица!» Я чувствовал, что прерываю ее. Ее глаза сфокусировались на моих. «Как дела?» Мне хотелось убедиться, что после того, как страсть угасла, она все еще со мной. И все еще счастлива. Она сначала засмеялась, а потом разрыдалась. Меня тут же охватила паника. Я все еще был внутри нее и должен был поскорее исправить это, чтобы все было безопасно. После стольких лет я снова ощущаю себя собой. Она крепко обняла меня. Что ж, даже я это чувствую. Я коснулся ее лица и притянул к себе для поцелуя. У нас впереди было целое лето. На следующей неделе буратоны собирались усыновить меня, что одновременно и забавно, и трогательно. С гордостью буду носить их фамилию. Я нашел семью для нас с Пикси, а она обрела ту часть себя, которой пожертвовала, чтобы сохранить мне жизнь. Я люблю тебя, Пикси Рэй. Я люблю тебя, Гейс. Дорогая Пикси Рэй, ты многое значишь для меня. Когда я впервые пришла на работу, мы обсуждали женственность и то, каково это – расти женщиной. За столом, где собралось много женщин, я спросила, чувствовал ли кто-нибудь себя некомфортно рядом с мужчиной. Все до единой подняли руки. В течение того дня 4 сотрудницы рассказали мне свои истории. Мы обнялись. Я никогда не забуду тот день. Пикси Рэй, в твоем сердце все эти истории. Ты хранишь воспоминания о времени, когда я не чувствовала себя в безопасности. Я болтушка. И довольно откровенно. Но были моменты, когда мне приходилось держать язык за зубами. Мне было больно писать о том, как ты страдала. А ведь все, чего я хотела, это спасти тебя. Но ты должна была показать мне и всем, кто рискнет прослушать эту книгу, что жизнь после возможна. Прекрасная, счастливая жизнь, которую ты заслуживаешь. Спойлер, это я была Гейзом, когда он бил Бика снова и снова. И та перекладина, которую вы с Гейзом установили, с самого начала предназначалась для падения Бика. Мне хочется обнять всех, у кого есть история, которая каким-то образом ранила. Пикси, ты также и пример того, что иногда нам приходится терпеть, чтобы защитить себя и других. Ты сильная, какую дорогу бы ни выбрала. Иногда этот путь навязан кем-то другим. Не могу закончить, не вспомнив типичный совет. Держись, будь сильной. Если я и вправе давать советы, то вот что. Будь собой. Быть собой значит побеждать. Принимать себя таким, какой ты есть, и принимать все, с чем ты столкнулся в жизни. Это делает тебя исключительным, любимым, безоговорочно достойным любви. Я знаю, что у тебя прекрасное воображение и сердце, наполненное сочувствием. Вот почему мы сейчас здесь вместе. Не могу забыть и о Гейзе, который также хранит истории в своем сердце и является олицетворением тех вещей, о которых мне суждено было узнать. И которые заставили меня плакать. Искренне и с любовью, Дебра.